Она будет и вам взаимно полезна, и другим покажет нечто необычное. Держитесь крепче. Волнующий вас лично вопрос, как писать, разрешается временем и любовью к делу писания. Толстой. Его простота давалась ему, вы знаете это, тяжелым упорным трудом. Пластичность, скульптурность его письма очень непроста. Еще более «прост» в кавычках, другой великомученик слова, Флобер. Да, Пельняк пишет мудрено, но я очень не советую обращать на него внимание. Он весь из белого и немножко от Ремезова. Пельняка как такового еще не видно. И не надеюсь увидеть, прочитав его фокусническую метелицу, вещь совершенно мертвую. Белый человек тонкой культуры, широко образованный, у него есть своя оригинальная тема. Ее, пожалуй, другим языком и невозможно развивать. Он требует именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и уместны только для белого. Ремезов — человек, совершенно отравленный русскими словами. Он каждое слово воспринимает как образ, и потому его словопись безобразна, не живопись, а именно словопись. Он пишет не рассказы, а псалмы, акафисты. Пельняк, странно говорить о нем рядом с этими, Пельняк же пока имитатор, да еще и не очень искусный. Имитирует грубовато, ибо не культурен и не понимает всей глубины и сложности образа. Он больше выдумывает, чем чувствует. Белый же чувствует нечто, что даже и всей роскошью его слов – всей змеиной гибкостью языка его выразить трудно. Нет, Пельняка вы оставьте. Вы не меньше его, поверьте-ка. Но не поймите, что я рекомендую вам Белого или Ремезова в учителя отнюдь. Да, у них изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка, Николай Семенович Лесков. Но ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно. Писать очень трудно — это превосходный и мудрый лозунг. Не отступайте от него, и все пойдет хорошо. С этим лозунгом один и верный путь к совершенству. И позвольте дать вам всем грубый, но добрый совет. Не очень подчиняйтесь литературным отцам и старшим. Лучше самим ошибиться, чем повторять ошибки других, хотя ошибки всегда поучительны. История человечества — суть история разнообразнейших ошибок его. И было бы всем нам легче, если бы они остались неповторяемыми на страницах книжной истории. А в жизни можно сделать другие, более веселые, менее глупые и кровавые. О Зильбере. Вот увидите, что этот чудотворец весьма далеко пойдет. Его фантастика уже и сейчас интереснее и тоньше гоголевых подражаний Гофману. С трепетным нетерпением жду книжку Зощенко. Ваши две «Сад» и «Бакунина» получил. Сердечное спасибо вам за милые и лестные надписи. Письма от вас не получал, кроме того, на кое отвечаю. Вообще же спасибо вам, за границей скверно, ибо она медленно, но неуклонно изгнивает. Но тем очень хорошо, что здесь напряженно думается по всем большим вопросам, ибо все здесь наго, все бесстыдно и жалостно обнажено. Жму руку вам и всем мой сердечный привет. А. Пешков. Скажите Лунцу, чтобы ответил мне. Федин Горькому. Петербург, Литейный, 33, квартира 13, 7 апреля 1923 года. С месяца на месяц откладывал я ответ на ваше письмо, дорогой Алексей Максимович. Все ожидал выхода своей книжки. Наконец она вышла. Высылая ее вам теперь, я не испытываю того чувства, с каким сделал бы это прошлым летом, когда только что закончил Анну Тимофеевну. И, как всегда, думал, что закончил хорошо. И хотя к тому времени мне уже успело разонравиться начало, но я еще крепко верил, что удался конец. Теперь эта вера пошатнулась, и мне еще больше нужен ваш отзыв. Судя по письму к Слонимскому, он будет нелестен, этот отзыв, потому что упрек в небрежности, с какой теперь работают молодые писатели, отнесен вами и ко мне».